Финн, говорит папа, теперь ты понимаешь? Понимаешь, что студенты не одни? Они борются вместе с рабочими. Ты знаешь, какая это сила, рабочий? Это уже другая арифметика, Финн. А когда поднимутся крестьяне? А когда встанет весь народ? Тогда, дорогой мой, окажется, что и дважды два не всегда четыре, а много-много больше. На уроке с моими учнями-наборщиками мы, конечно, говорим о том же. «Есть один замечательный человек», — говорит Шнир. «Вы о нем, наверное, еще не слыхали, но услышите». «Маркс?» — догадываюсь я. «Маркс?» «Нет, я не о нем говорю. Есть такой ученик Маркса, самый главный. Это русский революционер, он живет за границей. Ленин его фамилия. Запомните, Ленин. Так вот, Ленин сказал свое слово и рабочим, и студентам». Но тут Степа Разин прерывает Шнира. Жалобно, совсем по-ребячьи, он просит. «Азорка, да я скажу!» «А не перепутаешь? Ну вот!» «Ладно!» — Шнир смотрит на Разина отцовским взглядом. «Ладно, говори!» И Степа взволнованно начинает. «Рабочим Ленин сказал так. Тот рабочий недостоин названия социалиста, который может равнодушно смотреть, как правительство посылает войска против учащейся молодежи. А про студентов Ленин сказал: только поддержка народа и, главным образом, поддержка рабочих может обеспечить студентам успех. А для приобретения такой поддержки студенты должны выступать на борьбу не за одну только академическую студенческую свободу, а за свободу всего народа. Академической свободы не может быть при беспросветном рабстве народа». «Верно я сказал, Азорка?» «Чуточку переврал, но опечатка незначительная», — одобряет Шнир. «Главное, привел правильно». Забежав чуточку вперед, скажу. Ленин, о котором я тогда впервые услыхал от Шнира, оказался прав. Сильнейший разворот рабочего движения, почти не прекращавшаяся цепь рабочих забастовок, демонстраций, приведшие через 2-3 года к революции 1905 года, очень крепко поддержал и студентов. В частности, знаменитая Обуховская оборона в Петербурге заставила призадуматься даже такую тупую силу, как царское самодержавие. Обуховская оборона вылилась в уличную схватку бастующих рабочих Обуховского завода с полицией и жандармами. Безоружные рабочие, действуя одними только камнями, несколько раз заставляли правительственные войска отступать. Это была уже уличная борьба. Это, как выражались начальствующие лица, пахло баррикадами. Вот тогда правительство пошло на вынужденные уступки и в отношении студентов, сданных в солдаты. Под предлогом пересмотра дела студенты-солдаты были возвращены. Известий о Шарафуте не было очень долго. Так долго, что уж и догадок никаких у нас не возникало, кроме самых страшных. Тут пришло второе и последнее письмо. На таком же листке, как и дал ему Леня, в таком же конверте с адресом, написанным рукой Лени, и опять только одно слово. «Несчастьем». Тут уж не может быть сомнений. Шарафут попал в беду. Но где он? Как ему помочь? Где его искать? Все страшно взбудоражены. Растерялись, огорчены. А что делать, никто не придумает. Даже Иван Константинович. Правда, он повторяет свою любимую мысль. «Не знаете вы солдата? Солдат так просто за здорово живешь не пропадет. Нет!» Но все-таки Иван Константинович обеспокоен и, пожалуй, вовсе не так уверен в том, что у Шарафута найдется та сверхъестественная выдержка, какой полагается всегда и во всех случаях жизни выручать русского солдата.